Не то чтобы была такая острая необходимость назначенную в подопечные девушку караулить. Уж с соседкой по этажу разминуться не получится так и так, встретишься не сегодня, так завтра. Но, учитывая всю фигню, успевшую произойти за день, Ми решила ее дождаться. В конце концов, коттедж общежития рассчитан всего на 12 разумных максимум, а уже въехавшие ученицы успели примелькаться, как внешне, так и эмпатически. Ну, если случайно все-таки перепутает, то можно просто извиниться. Нет, не перепутала. Умеренный шанса ошибиться не было. Почувствовав приближение источника эмоций, суккуба выглянула из своей комнаты и увидела эту, поднимающуюся по лестнице. Как оказалось, слова о игнорировании прогресса и о завихрении нужно было воспринимать предельно буквально. Больше всего новая ученица Академии Карасутенту походила. Черт, с чем бы сравнить? Представьте стрельца времен Ивана Грозного. Ну, долгополый кафтан, сапоги, бердыш. Бердыш убрать, кафтан чуть-чуть модернизировать путем добавления кожаного погона наплечника для упора приклада из 17 века, в 16-м ведь еще стреляли, зажав ложе самопала под мышкой. Кафтан слегка притолить, все-таки на девушку надет, и укоротить примерно до колен, а сапоги взять кавалерийские, с окованными мысами, но, слава богу, без шпор. Голова новой соседки оказалась ничем не прикрыта, если не считать собственных каштановых волос, собранных в тугую косу, уложенную короной. Дополнял всю эту шикарнейшую картину, способную отправить в нокаут пару десятков исторических реконструкторов за раз, обычный, сильно набитый чем-то твердым и с выступающими углами солдатский вещмешок за плечом. «Чего тебе?» — не очень вежливо поинтересовалась Марила, останавливаясь посреди холла жилого блока, куда выходили двери всех помещений на этаже. Признаюсь, зачарованные открывшимся зрелищем и я, и Ми просто забыли поздороваться. «Привет, я, Бам-эм», — это дрогнул пол под небрежно скинутым с плеча вещмешком. Звук был отчетливо металлическим. «Ну, ты чего-то хотела сказать, девка?» Слово «девка» было произнесено не по-английски, на котором новенькая общалась с ужасным акцентом, но суккуба, разумеется, поняла, и даже интуитивно угадала язык. «Я Мирин, ты, пани Марила, полячка», теперь уже удивилась новоиспеченная соседка. «Не, румуня я, теж добже, я». «Меня директор Кураку Кабуки попросил помочь тебе освоиться». После секундного колебания Ми решила сразу расставить все точки над «и» и угадала. Уже после пары фраз на польском эмоциональный фон Марилы значительно потеплел, а теперь прибавилось даже некоторое уважение. Пани Мирин слегка склонила голову, как перед равной, полячка. «Прошу прощения за грубость в начале беседы. Долгая дорога. Ничего страшного». Моя партнерша мягко улыбнулась. «Может, тебе помочь освоиться, здесь?» Каштановолосая ощутимо поколебалась, но потом отрицательно покачала головой, извлекая из-под полы кафтана ключ от комнаты, снабженный номером. «Сама справиться должна. Если что, можешь постучать. Благодарю». Похоже, новая ученица старшей школы только сейчас осознала, что уже добралась до конца своего путешествия, и теперь единственным желанием протеже Кабуки было завалиться спать. Ну хоть что-то в этот день закончилось хорошо. Проснулся, а вот отдохнувшим себя не почувствовал. Ага, ясно. 3 часа утра. Нервы. Когда ЕГЭ сдавал, тоже была такая проблема. Теперь остается ворочаться на ставших неожиданно неудобными простынях и... А, ну и к черту. Я прислушался к себе и, подхватив связующую меня и суккубу нить, скользнул в гости к Ми. Моя блондинка уже проснулась, в халде в самом разгаре утра, и теперь со смешанными чувствами наблюдала за Марилой. Наблюдала не одна, все население коттеджа, кто не успел уйти, из окон или высыпав на улицу во все глаза таращилось на происходящее. Это явно была тренировка. Полячка кружилась по газону с 2 палками в руках, которые то и дело звучно вспарывали воздух в стремительном ударе. При этом девушка не потрудилась сменить свой неуклюжий костюм на что-то другое, более того, нацепила на голову толстый прошитый кожаный капюшон, или это шлем такой. Однако, кажется, не испытывала особого дискомфорта, только испарина на лице показывала, что тренировка дается ей не так уж легко. В какой-то момент каштановолосая еще ускорилась, палки в руках превратились в размытые полосы и круги. 10 секунд, 20, переступая, будто танцуя, Марила словно дралась с целым отрядом врагов, подступающих со всех сторон, и, раз, внезапно замерла в полной неподвижности, глядя на зрителей. Практически все, пялящиеся на бесплатное шоу, тут же вспомнили, что у них есть срочные дела и, фоня смущением разной силы, разошлись и отпрянули от окон. Когда Марила подошла к Ми, рядом осталась только Курацуки, по своему обыкновению, столбом простоявшая все это время в полной неподвижности. «Витай, пани Мирин», знакомо качнула головой полячка, стягивая головной убор и на ходу проверяя, не растрепалась ли ее уложенная венцом коса. И с немым вопросом, слегка высокомерно, сверху вниз уставилась на японку. «Это Курацуки Нана-сан, моя подруга, наша соседка по этажу», представила не спешившую реагировать Куротян Суккуба. «Нана, это пани Марила. Войди, мой род зовется», гордо расправила плечи полячка и более внимательно присмотрелась к молчаливой визави, перейдя на свой несовершенный английский. «Соседка. Дружба. Дружба», смерив длинным, не менее задумчивым взглядом каштановолосую, медленно кивнула Нана. «А, может, пойдем позавтракаем». Спустя минуту статичной сцены попыталась разбить нарастающую неловкость Ми, собственную неловкость, потому что обе подруги ничего плохого в том, чтобы стоять столбом у входа в общагу, кажется, не видели. «Согласна», — подтвердила Курацуки. «Веди», — тут же отреагировала и полячка. «Марила, а ты не хочешь, ну, переодеться, например? Зачем?» В эмоциях Вайди было столько удивления, что Мирин даже не нашла, что ответить. По счастью, полячка оказалась не совсем дикой. По крайней мере, я смутно припомнил, что вроде бы во времена Ивана Грозного вилкой в Европе не особо пользовались, зачем, если есть нож или кинжал. Правда, странный наряд Марилы так и притягивал взгляды, но кроме моей партнерши никого, кажется, это не трогало. Однако если Мирин до завтрака еще раздумывала, куда вести протеже директора в первую очередь, то в столовой определилась на все 100 и повела в ателье, срочно переодевать форму, срочно. Войди, кстати, напрасно заявилась в последний день, если мисс шили одежду по снятым меркам, то под тех, кто приперся в последний день, подгоняли приготовленное заранее прямо на месте. Через несколько минут из-за двери, куда увели будущую ученицу, поплыли волны все более и более раздраженных эмоций, к которым постепенно начало примешиваться смущение, тоже чем дальше, тем сильнее. «Не могли бы вы подойти к своей подруге?» Наконец высунулась из-за двери замотанная швея, источая усталое терпение. Она отказывается выходить. «Вся крев», Марила обнаружилась в примерочной, вроде магазинной. За куток с зеркалом в полный рост и занавесью, сейчас с откинутой. Полячка, облаченная в стандартный вариант девчачьей формы, стояла красная как рак, насмерть вцепившись в подол юбки. «Я в этом не выйду. Ничего другого нет, а ваш заказ будет готов только через 3 дня», меланхолично отозвалась сотрудница ателье. «Быстрее не получится», я объяснила. «Я». Ткань в руках девушки подозрительно затрещала, и зеркало за спиной на мгновение мелькнуло тусклыми огнями в туманной глубине, заставив меня ими вздрогнуть. Показалось, нет, все решат, что я, припавшая женщина, с голыми коленями, и опять энергично потянула подол, но в этот раз материал юбки на провокации не поддался. «Так все ходят, и ваши подруги», тоже логично указала швея. «У разных народов разные обычаи, их им позволяют, мои мне, нет», уже чуть не плакала Вайди. Впрочем, Весь разговор я слышал только фоном, молча посовещавшись с суккубой, я, перехватив управление телом девушки, протянул руку и коснулся зеркала, и почти не удивился, увидев всплывающие из глубины светящиеся руны. Не показалось все-таки. В этот раз ощущения провала не было, наоборот, рука словно нащупала упругую, пружинищую под пальцами и приятную на ощупь поверхность. Ощущения от пальцев вообще странно раздваивались, холод и твердость стекла я тоже ощущал, но гораздо слабее. Такое впечатление, что если я надавлю рукой посильнее, то смогу продавить. Вы на территории школы, юная леди, здесь действуют школьные правила, а не ваши, с неожиданной медью в голосе отчеканила работница швейной машинки и ножниц, и полячка сдулась. Уперев взгляд в пол и не смотря по сторонам, она чуть ли не строевым шагом промаршировала из примерочной, и мне пришлось ее догонять. И, похоже, кроме меня в стекле никто ничего необычного не увидел, а на мои манипуляции обратила внимание только тихоня Нанаа. Правда, Ми, в отличие от меня, реакцию зеркала на мое прикосновение пришлось надолго выкинуть из головы. Войди, все такая же красная, наотрез отказывалась отпускать подол своей слишком неприличной, по ее мнению, юбки и смотреть по сторонам. И никакие доводы, что как раз теперь-то на нее никто не обращает внимания, а мини-юбка у нее ничуть не короче той, что на самой Мирин и на Курацуке, не действовали. И в царство Лючи дикую девушку пришлось буксировать вдвоем, крепко удерживая за предплечья. Чудо не случилось, в информационном центре ожидаемо оказалось, что каштановолосая обращаться с компьютером не умеет совсем. Настолько, что даже простенький индивидуальный пароль с клавиатуры она набрала раза с 20-го. Нацура только головой качала, вот оно, дескать, как бывает, и обязала войдя в первый месяц обучения ходить на ежедневные занятия компьютерной грамотности, это в дополнение к занятиям английским. Где это будет, когда и во сколько, угадайте, кто должен был запомнить и проследить. Вот именно. Я встал, так и не уснув, и уехал в вуз, а в халде подошло время обеда, на который Марилу удалось таки затащить. Войди героически запихнула в себя все, что было на тарелках. Видно было, что кусок в горло не лез, но слово «надо» для гордой пани было не пустым звуком. И только потом полячка позволила себе сбежать в коттедж и забиться в комнату, как улитка в домик. Как утомительно, Кур. Нанаутян, ты помнишь, как тебя, лишили магии. Ми долго не могла сформулировать вопросы, когда дикая скрылась за своей дверью, все-таки решила спросить напрямую, понадеявшись на заработанное расположение к себе японки и на силу шарма. Курацуки замерла на половине шага, от нее слабо пахнуло неким смешанным чувством, микс из грустной насмешки, кажется, над собой и непонятного удовлетворения. Черноволосая тряхнула головой, отсекая свои ощущения, и совершенно нормально ответила. Не лишили, а заблокировали, есть разница. Посмотрев в глаза моей блондинки, она убедилась, что Мирин разницу не видит, и пояснила. Чтобы лишить нас магии, достаточно организовать школу в обычном пространстве. Нет силы, нет и магии, все просто. В школе излишки отнимают. Не дают перейти некий предел тем, кому это актуально. И опять это странное чувство. Курацуки открыла дверь в свою комнату, но на пороге, не поворачивая головы, все-таки добавила. И, Митян, если тебе интересно, то я тоже прикладывала руку к зеркалу. Но не думаю, что такое зеркало могли повесить в примерочной. Японка легонько, совсем по-детски фыркнула, развеселившись от последней собственной фразы уже по-настоящему, и захлопнула дверь в комнату, оставив Ми посреди холла второго этажа в полном раздрае чувств. Впрочем, одиночество не продлилось долго. В холл несмело выглянула Марила, убедилась, что ее назначенная подруга еще там, и сказала: «Пани Мирин, я прошу прощения за свои действия. Я забыла попросить показать, где здесь кузня. Оклятая шкатулка с кнопками отказывается принимать мои нажатия. 2 часа ночи. Опять не сплю. опять с кружкой кофе в руке, а мог смотреть уже седьмой сон спокойно, если положа руку на сердце. Нет, вру, не мог, хоть Ми и предлагала, но как бы ни устал, я не намерен пропускать этот день. Начало занятий в старшей школе для демонов и магов. Парней и девчонок выстроили рядами на этакой мини-площади между административными и учебными корпусами почти в геометрическом центре Холда. 64 разумных, если верить информации с локального сайта. Линейка, традиция аутентичная, японская, как и форма, как и учебное расписание. Только Кабуки не будет маяться херней и проводить построение каждый понедельник, достаточно и одного раза. Ради выступления директора администрация академии не поленилась даже собрать невысокий помост, при росте Кураку выше не требовалось. И учеников, знакомых с голосом директора, совершенно не удивило отсутствие микрофона. Зачем? И так все услышат. Ребята и девчата, вы не представляете, как я рад, что сегодня вы собрались здесь, под крышей этой школы. Кабуки действительно был рад больше обычного. Его энтузиазм и прекрасное настроение накрыли каждого на площади и пробрали до самых печенок. Правда, в этот раз Ми держалась самостоятельно, все-таки две предыдущие встречи прошли не впустую, да и стояла она сейчас в третьем ряду. Я и мои друзья, коллеги учителя, вложили немало труда, чтобы это место стало именно таким, воплощенной мечтой, местом, где вы не просто сможете легко и без напряжения постигать преподаваемые знания, но и жить самой полной, самой насыщенной жизнью, какая только возможно. Ваш возраст, время, когда бутон юности распускается в прекрасный цветок, время, когда любой разумный наиболее остро чувствует вкус и плотность бытия, черпает полной ложкой от каждого мгновения, и каждый прожитый миг награждает его или ее неповторимым опытом и воспоминаниями. Ох, ребята, девчонки, вы бы знали, как я вам завидую. Кабуки прервался, оглядев ряды, и усмехнулся. Когда я был в вашем возрасте, ничего похожего на такую школу не было, ни в Холдах, ни за их пределами. Мне долго пришлось учиться самостоятельно. Поиск знаний, особенно тех, которым некому научить, трудная, тяжелая и неблагодарная работа, о которой не знаешь, будет ли в конце результат, к которому стремился. Раз за разом натыкаясь на собственное невежество, я поклялся сам себе, что помогу всем, кто попадется на моем жизненном пути и не откажется принять от меня плоды моих трудов. Когда молоды были ваши родители, в большом мире можно было найти что-то подобное, но лишь единицы-счастливчики могли туда попасть. Да и не сказать, что образование там было действительно полным и избавленным от всякого ненужного информационного мусора. Наверняка ваши родители что-то рассказывали обо мне. Кто больше, кто меньше. Я, исполняя данное себе слово, не отказывался ни от кого, кто пришел ко мне. Многие потом называли и продолжают называть меня наставником, несмотря на то, что я просил их величать меня всего лишь тем, кем я являюсь, учителем. Но, видимо, не дорос. По крайней мере, тогда. Директор вдруг расправил плечи, и мощность эмоционального пресса рывком увеличилась чуть ли не вдвое. Больше мужчина на помосте не веселился и не шутил. Запомните, дети, нет профессии, нет призвания почетнее, чем учитель. Не тот, которого величают с большой буквы, как Конфуция, а самый обычный. Именно учителя строит будущее, как каменщики здания. Каждый на своем месте, кирпичик за кирпичиком вкладывают в головы молодого поколения год за годом основы, фундаменты стены нового мира, чтобы потом вы на этом базисе построили прекрасные дворцы своих жизней. Верно, кто-то из вас сейчас думает, всего 2 года, что можно за это время выстроить, или, я и до этого много чего узнал, что еще такого необходимого мне нужно знать, но я повторю еще раз, мое, наше с коллегами дело, заложить фундамент знаний, или перезаложить, если таковой уже сформировался, правильно, дабы он действительно выдержал дворец, а не жалкую тростниковую хижину. Учиться вам придется всю жизнь, как и мне пришлось, но ваш путь будет значительно проще, мы позаботимся. Кроме того, вместе делать любое дело не только проще, но и быстрее. Тут хитрость в том, чтобы правильно организовать процесс, важно не мешать друг другу, а дополнять усилия окружающих, как они добавляют твои. Как те же каменщики, каждый кладет свой участок стены. И да, дети, КХМ, простите мне все эти строительные аналогии. Кто приехал пораньше, видел, какой здесь царил аврал, до сих пор не отошел. Ряды студентов разразились хохотом. Резкая смена темы и убранное давление заставили смеяться над простенькой шуткой Кураку, как над самым смешным анекдотом. Тот отечески взирал на веселящихся подростков, дал время сбросить напряжение и продолжил. Как и сказал, я недаром выбрал именно вас и собрал именно сейчас. Раньше вы были детьми, даже если на вас лежали самые тяжелые обязанности, а позже у вас уже окончательно сформируется мировоззрение и жизненные принципы, и учиться станет гораздо сложнее. Сейчас же самое время. Я тщу себя надеждой, что каждый, кто проведет следующие 2 года в этих стенах, сам станет учителем. Нет, это не значит, что все пойдут преподавать по школам, вовсе нет. Хотя, признаться, рассчитываю, что некоторые из вас захотят связать дальнейшую жизнь и судьбу с Академией Карасутингу. Я всего лишь жду, что вы научитесь передавать добытые знания окружающим и что этими окружающими будет ваш школьный коллектив. Вы прибыли сюда поодиночке, с разных концов света, но выйдете единым целым. Оглянитесь. Вот, ваши соседи, это те, кто в будущем станут для вас надежной опорой и подмогой, те, вместе с кем вы сможете подняться на недосягаемые ранее высоты, о которых не могли раньше и мечтать. Это и есть моя цель, и ваша цель. Великое будущее лежит перед вами. Так пойдите и возьмите его. Директор помолчал, ожидая, пока его последние слова дойдут до всех, а потом уже совсем другим, будничным тоном объявил. Сегодня занятий не будет. Однако я настоятельно рекомендую посетить учебные корпуса, которые сейчас будут открыты, и заранее найти и запомнить дорогу к своему. Уже завтра вам это понадобится. Кто в каком классе, можно узнать при помощи информационных мониторов. Они висят на внешней стене учебной части, в холле каждого учебного здания и в библиотеке. Если не разберетесь, обращайтесь к учителям. Им же можете задавать вопросы и поинтересоваться возможностью дополнительных занятий. Некоторым их уже назначили по факту собеседования, остальных я призываю как можно скорее определиться. Это бесплатно, и, хоть знать всего и нельзя, лишних знаний не бывает. Кроме того, вы сможете записаться в клубы по интересам, тоже крайне полезная практика, которая позволит вам научиться эффективно взаимодействовать без прямого участия преподавателей и передавать знания между собой. Дерзайте. И я обещаю, еще до конца курса обучения вы своими глазами увидите, какой силой могут стать знания и способность их совместно использовать. Димыч, М. Я оторвался от распечатки конспекта, на обратной стороне которого делал пометки по ходу лекции. Удобно, когда кафедра заботится о студентах. Выдали материалы заранее и разрешили не ходить. Вот только высшая математика, не тот предмет, который легко можно заучить. Вышку нужно понять. Вроде не профильный предмет, но, учитывая, что все программирование, все современные медицинские приборы используют матанализ в своих алгоритмах. А еще долбанные математики привыкли писать свои методички крайне скупо, почти без сопроводительного текста, той самой воды, которую вынужден проговаривать лектор, и без которой попытка понять материал в 9 случаях из 10 превращается в адскую пытку. Так что филонить я не стал, хотя и очень хотелось, на середине лекции глаза начали сами собой закрываться. Признаться, сейчас я думал спокойно добраться до автобуса, и... Но, видно, не судьба. «Привет, Макс», — выдавил я из себя улыбку. «Я помню, ты просил объяснить последнюю лабораторку по химии, но, может, не сегодня. До пересдачи еще 2 недели. Лаба. Ах да. Сумских замялся, зачем-то оглянулся на остановившуюся чуть в стороне Алену и выдал. Нет-нет, я не о ней. Я, это, ну. Я склонил голову к плечу, подсмотрел жест у Курацуки, японка так иногда делала, обозначая заинтересованность. Получалось очень выразительно. Ну. Максим зачем-то еще раз оглянулся на девушку и, тряхнув волосами, наконец родил. Ты это, в последнее время какой-то, не такой. Это называется усталость, Макс, но я рад, что тебе это состояние незнакомо. Признаться, одногруппнику удалось меня развеселить. Впрочем, поговорим об этом на сессии, я думаю. А что? Ну, мы это, волнуемся. Мы, обо мне, мы, твои друзья. Лена все-таки не выдержала роли наблюдателя и подключилась к беседе. Как ты взял на себя обязанности старосты, день ото дня ходишь все более и более усталым, так и до беды недалеко. Если все оказалось так сложно, можно, ну, попросить помощь. Мы же не откажемся, верно, Макс? Ну, не откажемся, да. Вопрос Бобровой застал парня врасплох. Первой реакцией на слово «друзья» у меня было желание расхохотаться, да уж, друзья, без году неделя. Мы и общаться-то начали только во втором семестре, да и то. Но свой порыв я подавил. Разве не чего-то подобного я собирался добиться? И уж точно не стоит демонстрировать окружающим свой цинизм. Раньше сдерживаться было проще, но теперь расшатанные нервы порядком давали себя знать. Как бы действительно не сорваться, причем на пустяке, и вот это по-настоящему обидно будет. А еще слова Алены что-то ощутимо всколыхнули в моей душе. Ми уже спала, но я и без всякой эмпатии почувствовал, что девушка искренне хочет мне помочь. И это было неожиданно приятно. Это не обязанности, это груз ответственности, совершенно правдиво ответил я после небольшой паузы, просто опустив незначительную деталь. Ответственности перед кем, точнее, за кого? Группа, занятия. Старшекурсники говорят, я тут пообщался, когда на кафедру микробиологии ходил, что летняя сессия первого курса, писец какая суровая, стараюсь все успеть, и даже получается, но боюсь, не справлюсь, упущу что-нибудь, опыта-то нет, у тебя действительно получается, с жаром подтвердила одногруппница и незаметно ткнула Макса локтем в бок, а, да-да, получается. Заверил меня Сумских, успевший куда-то улететь своими мыслями. Тем не менее сложно перестать волноваться по команде, развел я руками. Но за поддержку огромное спасибо, как камень с души упал. Тут я опять почувствовал себя Курацуки. Кривая улыбка так и просилась наружу, но я продолжал держать серьезную морду лица. Алена кивнула, что тут еще можно сказать, и повернулась было покинуть аудиторию. Но, как выяснилось, Макса было рано списывать со счетов. Просто отдыхать больше надо, прямодушно бухнул анимешник, а не учить все вечера напролет. Гулять там, мангу почитать, посмотреть чего. Идея интересная, признал я, но так и действительно запустить занятия недолго. Не знаю, как ты, а я своим бюджетным местом весьма дорожу и повышенной степухой тоже. Ведь платить за квартиру и за обучение одновременно моих родителей не заставит никакой шарм, просто потому, что денег нет. Или бюджет и съемная квартира, или платные занятия и житье с родителями. А закрытая на одни пятерки первая сессия дала мне даже некоторые ощущения финансовой независимости. Новый телефон, по крайней мере, я без напрягов и кредита купил. Проза жизни, о которой не хочется вспоминать, но которую нужно держать в уме постоянно. Шарм позволяет многое, мне даже приходило в голову, что, собирая подаяние, например, в утренние электрички, я смогу получать больше менеджера среднего звена, но такие эксперименты над собой я ставить был не готов. Лучше уж компы чинить и настраивать, как те парни, что обклеили все столбы в районе объявлениями. Я помотал головой и хмыкнул. Обычно я старался дистанцироваться от подобных мыслей. Как же, великий контактер с прекрасной суккубой, почти настоящий маг с даром внушения, способный договориться с кем угодно, и вынужден подстраиваться под прозу жизни. Однако они в последнее время меня нет-нет да посещали. Шарм оказался гораздо менее безобидной штукой, чем казалось ранее, да и в двухлетней перспективе маячила полная потеря способностей. Стоит ми покинуть холд, и моя личная магостанция просто перестанет работать, потеряв доступ к силе. Еще и связь разумов с высокой вероятностью накроется, совсем или до восстановления силового питания. Честно говоря, в самой глубине души я даже немного порадовался, что Мирин не смогла сорваться ко мне сразу после 16-летия, резкое отключение продвинутой дипломатии породило бы массу проблем. Собственно, еще одна причина, почему я стал больше уставать. Теперь, по возможности, решать вопросы я старался только собственными силами, на время пережимая канал между мной и партнершей. В конце концов, общий принцип я уже знал, а расположить к себе человека можно просто правильно сказанными словами, если, конечно, способен их угадать. Но все равно ощущение, как из салона прекрасного лимузина пересесть на велосипед. Доехать можно туда же, только сил тратится несоразмерно больше, гарантированно запаришься, ну и про скорость можно забыть. Кстати, о птичках. Я прищелкнул пальцами, привлекая внимание поставленного в тупик моей логикой Макса, и, не сдержавшись, усмехнулся. Но, кажется, я знаю, как довести твою идею до совершенства. Просто отдых должен быть интенсивным. Это как? Сумских что-то разглядел на моей довольной роже и забеспокоился. Ну, главная задача отдыха – забыть на время о делах. Интенсивный отдых – больше впечатлений. А это просто, нужно разделить действия с друзьями. Пойти в музей, на выставку, да та же прогулка или поход в Макдак, только не в одиночку. С друзьями гораздо лучше отрываться, я верно говорю. Вообще-то высказывание было как минимум спорно, но небольшая доза очарования придала словам нужный вес. Вау. Староста знает слово «отрываться». Алена сделала большие глаза. Но на что не пойдешь ради друга? Эх, я согласна. В принципе, я мог бы и раньше додуматься. Читал же, что студенческая дружба – самая крепкая, да и сам же в шутку называл своих одногруппников будущими светилами мировой биомедицинской науки. В каждой шутке – только доля шутки. Конечно, многие сойдут с дистанции, но кое-кто останется учиться дальше и работать по специальности. Кто-то станет врачом, а кто-то – доктором наук и профессором. А это – нужные связи и опора в будущем, как и сказал Кабуки. Мой шарм пропадет, но эффект хорошего отношения останется. Кто знает, как это сыграет в будущем, но иметь на несколько шансов больше точно стоит. Интерлюдия. Ну что, Акина, надумал, или опять не было времени? Мая, только переступивший порог личных апартаментов Кабуки, скривился, будто пол лимона разом откусил и теперь пытается проживать. Почему я вернулся к вопросу, зачем мы все это делаем? Именно сегодня. Кураку, разумеется, без труда угадал мысли подчиненного, и сам же ответил. Ну, может, потому, что я дал так сложно дающийся тебе ответ сам. Ты ведь внимательно слушал мою речь, ученик. Внимательно, сенсей, со вздохом склонил голову учитель физкультуры. И что же ты услышал? Что мы можем достигнуть невероятных высот, послушно сообщил японец. Выбрать нужную фразу из не такого длинного выступления директора было несложно, а на память Ма пока не жаловался. И зачем нам достигать невероятных высот, ученик? Ну, или, как ты тогда поэтично выразился, подняться на Олимп настоящей власти. Ведь могли бы остановиться на своем уровне и не рисковать. По крайней мере, не рисковать сразу всем. Не знаю, подумав, честно признался Йокой. Моей мудрости недостаточно, учитель. Не мудрости тебе недостает, а методичности в образовании. Знаешь много, а сопоставить одно с другим не можешь. Или, скорее, не хочешь. Вон пусть Кабуки сама за всех думает, у почтенного директора голова большая, все помещается. Хреновый из меня все-таки учитель пока что. Это не так. Попытался возразить Акина, но его слушать не стали. Так, так, одна надежда на ребятишек. Один раз расскажу, два расскажу, на третий, глядишь, и сам пойму, хе-хе. Ладно уж, я скажу тебе ответ на твое домашнее задание, а то потом и правда времени не будет. Директор ненадолго замолчал, как обычно делал перед любым выступлением или уроком, а Ма изобразил как можно более сосредоточенное внимание. Впрочем, ему и на самом деле было интересно. Прежде всего скажи мне, друг, кто мы такие? Я, ты, наши детки подопечные, разумные, осторожно предположил Йокой. Акина, я тебе уже говорил, завязывай со своим расизмом. Чуть сердито посмотрел на собеседника Кабуки. Люди мы, люди. И не криви губы, тебе прекрасно известны все факты. Даже самые рогатые чешуйчатые могут иметь с обычными людьми общих детей, причем те тоже будут плодовиты. Это однозначно указывает, что мы принадлежим к одному виду, все. Просто у человечества несколько больше расовых типов, чем принято думать в большом мире. Да, учитель, покорно опустил голову демон. Против фактов спорить было сложно, но и считать себя равным обычным людям Акине упорно не хотелось. Ладно, будем считать, что ты понял. Скажи-ка мне, ученик, какая цель в жизни у живых существ? Подвис от такого перехода темы учитель физкультуры. Выжить, наверное. Ну хоть иногда ты умеешь пользоваться головой, одобрительно покивал Синси. И как же живые существа выживают? Они ведь рано или поздно умирают, знаешь ли. Размножаются быстрее, чем гибнут, четко и твердо отбарабанил дьявол. Умница. Люди, как ты знаешь, живые существа, и у нас та же цель в жизни, что и у других, выжить. Небольшая загвоздка в том, что люди, вид коллективных животных, выживать могут только большими, хорошо структурированными группами. Если совсем грубо, то для успешной стратегии выживания наверху пирамиды подчинения должен быть самый компетентный вожак. Я, как ты знаешь, считаю себя в некотором роде компетентным, по крайней мере, в силу накопленного опыта. Повезло с геномом, вот и живу долго и все такое. Вот потому-то я и стремлюсь наверх туда, где находятся те, кто решают. Мой век тоже когда-нибудь подойдет к концу, даже если никто и не сможет помочь сдать дела, так сказать, досрочно. Однако мой, и твой, вид будет жить, и, стало быть, в нем будет жить наше наследие. Не совсем бессмертие, но, если подумать, немногим хуже. Остяжание материальных благ, увеличение числа подчиненных и прочие атрибуты власти – всего лишь необходимый инструмент. Я все понял, учитель. Ма низко и уважительно поклонился. Если ты сейчас скажешь что-то вроде «я уйду сегодня от вас просветленным, я кину в тебя сапогом», с совершенно серьезным лицом пригрозил Кабуки. Акина ничего не ответил, потому что учитель в очередной раз угадал его мысли. На него действительно словно снизошло небольшое такое сатори, но не потому, что учитель раскрыл ему глаза на очевидные вещи, а потому, что ему только что приоткрылось, стало вдруг понятнее еще одна грань великой личности сенсея. Комната, скорее даже зал, в котором они оба сейчас находились, представляла собой внушительных размеров восьмигранник. Вдоль каждой стены протянулись книжные полки от пола до потолка, и все они были заставлены литературой самых разных направлений, строго научной до пошлейшей беллетристики, от руки заполненных тетрадей, за которые иные разумные отдали бы жизнь не задумываясь, и не только свою, до подшивок комиксов. Причем все это стояло будто вперемешку, хотя Ма видел, что система есть, вот только понять ее, сколько ни пытался, не мог. И сейчас его взгляд словно прикипел к одному из стеллажей. Там, рядом с бесценными записями о зеркалах, теснили разноцветные обложки многочисленные томики японской манги. Взгляд Акины зацепился за название «Медальон вампира», потом за «Магический учитель Нигима». Дошло, да. Искренне развеселился директор Академии Карасутенту. Думал, я так развлекаюсь, читая всякую муть для подростков. Ну уж извини, но серьезных исследований на тему, что будет, если тайна наличия магии на Земле падет, как-то нет. А тут авторы, по крайней мере, пытались думать, хотя нам по теме, скорее, ближе вот это. Кураку подошел к полкам и постучал по пяти канцелярским папкам, вспухшим от количества листов внутри. Подписи на корешках Мара забрать не смог, кажется, они были на русском, но наверняка распечатки не просто так стояли рядом с томами Раноби «Талисман Химари». Наверное, придется потом заглянуть в этот мусор и постараться понять, что именно во всей этой макулатуре нашел сенсей, и когда он только все успевает. «Не забивай голову», — пожалел ученика Курока и, чему-то усмехнувшись, поставил в известность. «Во всяком случае, мир мы захватывать точно не будем. Незачем, да и нечем. Честно говоря, нашей магии до фантазии авторов так же далеко, как Земле до неба. Тем более структура холдов не просто так сложилась в том виде, что она есть. Убрать куполы, и мы лишимся нашего могущества. А то единственно ценное, что могли бы предложить людям, подгребли под себя сам знаешь кто, и сидят, как собака на сене. С другой стороны, могу их понять. Такой козырь в руке, пока он не разыгран, позволяет сохранять статус-кво лучше дивизиона баллистических ракет. Но, как мне кажется, внести в это болото немного здоровой конкуренции совсем не повредит. Часть третья. Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. Если долго напрягать организм систематическим нарушением сна, то в какой-то момент он просто перестанет реагировать на все эти нервы. Так что в этот раз я проснулся строго по будильнику, сонно нащупал пиликающий смартфон и только потом. «Ми, все хорошо. Пока ты спал, со мной ничего страшного не случилось». Суккуба улыбнулась мне, отвечая на виртуальные объятия. Встала утром, оделась, дождалась Куротян и Мару, вместе дошли до столовой, позавтракали, потом на первый урок. Сейчас перемена между третьим и четвертым. Я огляделся глазами партнерши. Моя блондинка спокойно сидела за партой в середине второго из четырех рядов. Ряды короткие, всего по шесть одноместных столов, мебель стоит вольготно. Можно было и в полтора раза больше вместить. Классная комната, сверкающая совсем свежим ремонтом, несмотря на размеры, выглядела очень уютно. Не забыли о цветах на подоконниках и в горшках вдоль стен, сами стены в плакатах и картах. Доска, не просто белая поверхность для маркеров, а интерактивная видеопанель того же размера. На партах, уже привычные ученические ноуты-терминалы, хотя многие притащили и тетрадки с ручками-карандашами. Кабуки явно не старался сэкономить, впрочем, после всех вложений в территорию холда, форму, бытовой сервис для студентов и прочее глупо было ждать, что классы будут подготовлены не по последнему на данный момент слову техники.